Король велел отнести все это днем для него в замок. С наступлением ночи поднялся парень туда, развел в комнате огонь, поставил рядом с собой столярный станок, а сам на токарный уселся. «Эх, если б стало мне страшно, — сказал он, — но, пожалуй, я и здесь страху не научусь». Собрался он в полночь разворошить огонь, стал его раздувать. И вдруг в углу что-то закричало: «Мяу, мяу, как нам холодно!» «Эй вы, дураки! — крикнул парень. — Чего кричите? Ежели вам холодно, то ступайте сюда, подсаживайтесь к огню и грейтесь». И только он это сказал, как прыгнули к нему две громадные черные кошки, уселись рядом с ним по бокам и дико на него поглядели своими огненными глазами. Только они согрелись и говорят: «Приятель, а давай-ка в карты сыграем». «А чё ж не сыграть? — ответил парень. — Но покажите-ка сперва мне ваши лапы». И выпустили кошки свои когти. Сказал он, — «да какие у вас, однако, длинные когти! Постойте-ка, их надо будет сначала маленько пообстричь». И он схватил кошек за шиворот, поднял их на столярный станок и крепко прикрутил им лапы. «Я вас узнал по когтям, — сказал он, — и в карты играть у меня охота пропала». Он убил их и выбросил за окошко в воду. Только угомонил он этих двух и хотел было подсесть опять к своему камельку, как вдруг появились из всех углов и закоулков черные кошки и черные псы на раскаленных цепях. Их становилось все больше и больше, и ему некуда было от них податься. Они страшно кричали, наступали на огонь, разбросали его и хотели было его потушить. Некоторое время он смотрел на это спокойно, но, наконец, это его разозлило. Он схватил свой резец и крикнул: «Прочь отсюда, сволочь!» и кинулся на них. Часть из них успела отскочить в сторону, а других он убил и выбросил в пруд. Потом он вернулся назад, раздул опять из искры огонек, и глаза стали у него смежаться. Захотелось ему поспать. Оглянулся он, видит в углу большую кровать. «Это как раз мне кстати», — сказал он и улегся в нее. Но только хотел он закрыть глаза, как начала кровать сама двигаться и покатилась по всему замку. «Оно, пожалуй, ничего», — сказал он, — «но лучше бы она остановилась». Но кровать продолжала катиться, будто в нее запрягли шестерик лошадей. Через пороги и лестницы, то вниз, то вверх, и вдруг гуп-гуп опрокинулась кровать вверх ножками, и словно какая гора на него навалилась. Но парень посбрасывал с себя одеяло и подушки, выбрался и сказал: «Ну, пусть себе катается тот, у кого есть на это охота». Лег у своего очага и проспал до самого утра. Наутро явился король и, увидев, что парень лежит на земле, подумал, что его погубили привидения и что он уже мертвый, и сказал король: «А жалко мне парня, красавца». Услыхал это парень, поднялся и говорит: «Нет, до этого еще далеко». Удивился король, обрадовался и спросил, что здесь с ним было. «Все было хорошо», — ответил юноша. «Одна ночь прошла, пройдут и две остальные». Пришел парень к хозяину харчевни, а тот так и вытаращил глаза от изумления. «Не думал я никак», — сказал он, — «увидеть тебя в живых. Ну что, научился страху?» «Нет», — ответил тот, — «все было попусту». «Ах, если бы кто рассказал мне, что это такое!» На вторую ночь отправился парень опять в старый замок, подсел к камельку и завел снова свою старую песенку: «Если б стало мне страшно». Наступила полночь. Послышались шумы и стуки. Сперва тихие, потом посильнее. Потом опять стало тихо. И показалось, наконец, из трубы с громким воплем половина человека и рухнула прямо перед ним. «Гей! — крикнул парень. — А где же другая половина? Этого мало». Снова поднялся шум, все загрохотало, загремело, завыло, и вот выпала из трубы и другая половина. «Постой, — сказал парень, — Я сперва раздую для тебя огонек. Раздул. Оглянулся. Видит, сомкнулись обе половины, и страшный человек уселся на его место. «Такого уговора у нас не было», — сказал парень. «Скамейка моя». Хотел был человек его столкнуть, но парень не поддался, толкнул его со всей силы и уселся опять на свое место. И выпало затем из трубы один за другим много еще таких же людей. Они притащили кости мертвецов и два черепа, расставили их и начали играть в кегли. Захотелось и парню сыграть тоже. Вот он и спрашивает. «Послушайте-ка вы, нельзя ли мне с вами сыграть? Пожалуй, если деньги у тебя водятся». «Денег достаточно», — сказал парень. «Да кегли-то у вас недостаточно круглые». Взял он черепа, поставил их на токарный станок, пообточил, и стали они покруглей. «Так-то будут они легче кататься», — сказал он. «Эй-эй, теперь дело пойдет веселей». Сыграл он с ними и проиграл немного денег. Но вот пробило 12 часов, и вмиг все перед ним исчезло. Он улегся и спокойно уснул. Приходит на другое утро король узнать, как там было дело. «Ну, каково пришло в себе на сей раз?» — спросил он. «Да я в кегли играл», — ответил парень, — «и несколько геллеров проиграл». «А разве тебе не было страшно?» «Да что вы!» — сказал парень. «Весело было! Эх, узнать бы мне только, что такое страх!» На третью ночь уселся парень опять на станок и с такой досадой говорит: «Эх, если бы стало мне страшно!» А время уже подошло к ночи. И вот явилось 6 громадных людей. Они принесли погребальные носилки. А парень и говорит: «Ага, это должно быть мой двоюродный братец, что несколько дней тому назад умер». И он поманил его пальцем и кликнул: «Ступай сюда, братец, ступай». Они опустили гроб на землю. Парень подошел к нему и снял крышку. И лежал в нем мертвец. Пощупал парень ему лицо, и было оно как лед холодное. «Погоди», — сказал он, — «я тебя маленько обогрею». Подошел к очагу, согрел руку и положил ее мертвецу на лицо. Но тот остался холодным. Тогда вытащил парень мертвеца из гроба, подсел к камельку, положил мертвеца к себе на колени и начал растирать ему руки, чтобы кровь разошлась по жилам. Но когда и это не помогло, то парню пришло в голову: если лечь с ним в постель вместе, то можно будет лучше его согреть. И он перенес мертвеца на постель, укрыл его и улегся с ним рядом. Тут вскоре мертвец согрелся и задвигался, а парень и говорит: «Вот видишь, братец, я тебя и отогрел». Тут поднялся мертвец и крикнул: «А теперь я тебя задушу». «Что?» — сказал парень. «Так-то ты меня хочешь отблагодарить. Раз так, то возвращайся опять к себе в гроб». И он поднял мертвеца, бросил его в гроб и прикрыл крышкой. Потом явилось 6 человек, и его унесли. «Все никак не становится мне страшно», — сказал парень. «Этак, пожалуй, я за всю свою жизнь страху не научусь». Тогда выступил вперед один из людей. Он был ростом повыше остальных и на вид такой страшный. Но был он стар, и была у него длинная седая борода. «Ах ты, мальчишка!» — крикнул он. «Ты скоро узнаешь, что такое страх. Ты должен умереть». «Не так-то уж скоро», — ответил парень. «Ведь я-то должен сам при этом присутствовать». «Нет уж, тебя я схвачу», — пригрозило страшилище. «Потише, потише, нечего руки протягивать. Если ты силен, то и я не слабее тебя, а может, и посильнее буду». «Это мы посмотрим», — сказал старик. «Если ты посильнее меня, то я тебя отпущу. Подходи, давай-ка померяемся». И он повел его по темным переходам в кузницу, взял топор и одним махом вогнал наковальню в землю. «Я сумею еще почище», — сказал парень, и подошел к другой наковальне. Старик, желая посмотреть, стал рядом.